петле фронтов. 2 июня 1919 года в газете «В пути», которая издавалась в поезде Троцкого, появилась статья председателя Реввоенсовета Республики 9-й вал, в которой он писал: «То, что мы сейчас переживаем, это 9-й вал контрреволюции. Она теснит нас на Западном и Южном фронтах. Она угрожает опасностью Петрограду. Но в то же время мы твердо знаем, ныне контрреволюция собрала свои последние силы, двинула в бой последние резервы. Это ее последний, 9-й вал». Поскольку, признавал Троцкий, англо-французские бандиты снабжают смертоносными орудиями русскую контрреволюцию, последняя крайне усилилась за истекший год. Однако Троцкий, как и всегда, непреклонен. «Ныне мы знаем твердо, справившись с Колчаком и Деникиным, мы тем самым добьемся полной неприкосновенности Советской Республики и дадим могучий толчок революции в Европе и во всем мире». Больше тех сил, что Деникин, Колчак, белые эстонцы и белофины выставили против нас ныне, в распоряжении контрреволюции нет и не будет. На Южном фронте, на Востоке, под Петроградом русская и с нею мировая контрреволюция поставила на карту всю свою судьбу. Троцкий не сказал, что не только контрреволюция, но и революция поставила на карту свою судьбу. Зная, сколько за годы гражданской войны Троцкий проехал километров на своем поезде, сколько написал статей, приказов, листовок, сколько раз выступил перед частями, мобилизованными крестьянами, командами речных кораблей, приходится лишь удивляться, откуда у человека было столько энергии. Так мог действовать лишь тот, кто поставил на карту революции всю свою судьбу, без остатка. И так было не только тогда, когда пришел 9-й вал, едва не накрыв молодую республику, но и тогда, когда этот вал еще только приближался. Как вел себя Троцкий на фронте? Почему его слава росла? Чем объяснить, что его приезд способствовал моральному подъему войск? Я думаю, многое станет понятным, если познакомиться с записками адъютанта штаба 4-й армии Восточного фронта о пребывании наркома по военным делам Л.Д. Троцкого в воинских частях в сентябре 1918 года. Старший адъютант штаба Савин, инициалов в записке не приведено, дотошно описал встречу Троцкого и его действия в войсках, что помогает понять стиль работы наркома, причины его популярности, методы воздействия, политические и военные результаты пребывания в частях. Найденные в архиве записки я привожу с большими сокращениями, стараясь сохранить язык и орфографию старшего адъютанта штаба Савина. Ночью 16 сентября было сообщено в штаб армии из поезда Троцкого, что он завтра, то есть 17 сентября, прибывает в Саратов, причем справлялись, как положение наших войск под Хвалынском и взят ли он. Временный командарм Хвесин и член военного совета 4-й армии Линдов выехали из Покровска в Саратов на пароходе, оттуда на пассажирский вокзал для встречи товарища Троцкого. В 9 часов 37 минут утра под звуки народного гимна, исполненного духовым оркестром, поезд Троцкого подошел к перрону вокзала, где были выстроены части саратовского гарнизона. Появление товарища Троцкого из вагона было встречено громовым «Ура!». Встречающие представились. Троцкий сделал обход войск, поблагодарил за приветствие. Отсутствовали представители местного исполкома. На автомобилях кортеж проследовал на пристань. Отплыли на пароходе товарищ Троцкий, Хвесин, член ВС-4 Линдов, старший адъютант Савин, председатель саратовского исполкома Жуков, 2 конвоира и 2 секретаря товарища Троцкого. В 12:15 пароход прибыл в Покровск. На пристани был выстроен почетный караул шпалерами. Начальник штаба Булгаков отдал рапорт. В штабе Троцкий прошел по всем отделам. Командарм сделал доклад о положении. Указал на плохое снабжение. Троцкий тут же отдал распоряжение об улучшении снабжения армии. Пробыл в штабе 1 час 45 минут. Отбыл на пристань. Там его встретили марсельезой. С парохода Троцкий держал речь. В ответ громовое «Ура!». Затем Троцкий отбыл в Вольск. Тоже встречали народным гимном. Троцкий держал речь. Желал скорейшего взятия Самары. В ответ громовое «Ура!». Прибыл в Балаково, опять держал речь, отвечал на приветствия. Вновь шпалеры войск, держал речь из автомобиля. Каждому красноармейцу, бывшему в строю при встрече, приказал выдать в виде его подарка по месячному окладу 250 рублей. Прибыли в Хвалынск. Опять встречали шпалеры войск. Держал Троцкий речь. Выехали на линию фронта в Вольскую дивизию, село Поповка. Построили интернациональный полк. Речь держал Троцкий на русском и Линдов на немецком языке. Замечание Троцкого. Первое. Начдив Гаврилов развязен и держал себя как недисциплинированный солдат. Второе. Полки расположены без сторожевого охранения. Третье. Интернациональный полк медленно собирался, нужны пробные тревоги. Четвертое. Плохо дело со связью. Пятое. В частях много самодеятельности, не придерживаются указаний штаба. Шестое. Штабы располагаются далеко от войск. Седьмое. Требуются в войска автомобили и теплое обмундирование. Но в целом революционный дух и сознательная дисциплина в Вольской дивизии крепка, места разлагающимся частям нет. Отправились вниз по Волге в Покровск 19 сентября в 9 часов утра. Троцкий говорил по прямому проводу с Арзамасом. В 1 час 45 минут Троцкий с Хвесиным и Линдовым прибыли в Саратов. Там Троцкий выступал на многолюдном митинге в Народном дворце. Слушал доклад военрука Шарского. Решал вопросы снабжения в ГУБ военкоме. Затем отправился в Николаевск. 20 сентября в 11 часов 15 минут утра прибыл. Был почетный караул, шпалеры, ура. Решили создать другую дивизию, назвал ее 2-й Николаевской, назначив начальником товарища Чапаева. Командир 1-й бригады Чапаев долго упорствовал и не соглашался на принятие командования 2-й дивизии. Привык, свыкся. О нем говорили. Надо сказать, что товарищ Чапаев, этот степной орел, действует с начала открытия фронта исключительно партизанским способом. Распоряжений штаба не признает. Были случаи, что Чапаев уходил со своим отрядом и пропадал без вести, а возвратившись через некоторое время, доставлял трофеи и пленных. Население, по рассказам очевидцев, где появлялся Чапаев, было терроризировано. Его жестокость известна многим. Личность легендарная. Троцкий уговорил Чапаева. Вечером выступал на митинге в театре. В селе Раевском выдал бойцам по 250 рублей. Призывал «Вперед, на Самару!» Раздавал еще отличившимся портсигары. В селе Богородское в полку сказали, что есть перебежчики, их поймали. Товарищ Троцкий отдал распоряжение немедленно в 24 часа образовать революционный трибунал и предать перебежчиков суду, всех лиц, увлеченных в дезертирстве, расстрелять на месте. Третий и четвертый полки выстроили за селом. Все в разношерстной одежде. Был один даже в цилиндре. Есть старики. «Что? Хочешь сражаться?» – спросил одного Троцкий. «Да, хочу». Троцкий произнес речь с призывом на Самару, сказал о дезертирах в 1-м и 2-м полках, сказал, что сегодня будут расстреляны. Спросил об отличившихся в бою, сказали 20 человек, вывели их из строя, а подарков оказалось только 18. Последним двум красноармейцам Троцкий подарил, сняв с руки свои часы, а последнему отдал свой браунинг. Всем велел выдать по 250 рублей, кричали «Ура!». За день проехали на автомобиле 200 верст. Высказал замечание, дивизия крепкая и горит желанием взять Самару. Плохо, однако, исполняют команды и приказы, Чапаев говорит. «Я не верю штабу и бумажек его знать не хочу». При поездках товарища Троцкого находились фотограф и кинематограф, которые зафиксировали важные эпизоды поездки и отдельных лиц, представляющих из себя интерес для Российской Советской Республики и которые послужат политическим примером для других стран света, как борется пролетариат с игом капитала. Старший адъютант Савин. 22 сентября 1918 года, село Покровск, Самарской губернии. Надеюсь, читателю было любопытно и не безинтересно прочитать записки довольно грамотного старшего адъютанта Савина. Документ интересен во многих отношениях. На первый взгляд, стремление Троцкого эффектно подать себя можно расценить как фанфаронство, словолюбие. Мол, как Троцкий, будучи умным человеком, позволял встречать себя прямо-таки как члена императорской фамилии? Только ли из-за амбиций, гипертрофированного честолюбия? Думаю, не только из-за этого. Троцкий хотел и использовал любую возможность, чтобы подчеркнуть значимость новой центральной власти, значимость Верховного военного командования республики. Уверенность в триумфе революции. Каждую остановку в части, на позиции, Троцкий использовал для общения с красноармейцами. Его короткие по 20-30 минут выступления воспитывали бойцов и ставили перед слушателями конкретную военно-политическую цель. на Самару. Вчерашние крестьяне, поставленные под ружье, видели в Троцком не только начальника, но и одного из высших представителей новых властей. Записи Савина показывают, что Троцкий был неплохим психологом, раздарив все серебряные портсигары, кстати, изъятые из царского склада. Предрев военсовета, когда не хватило двух подарков, быстро нашел выход из положения, снял свои часы и вынул из кобуры свой браунинг для вручения двум последним отличившимся. Дело не только во взрыве восторга, но и в той молве, которая пойдет отсюда, из-за околицы приволжского села Богородское, гулять по частям фронта, обрастая новыми подробностями. Так рождаются легенды. Троцкий был ярко выраженным популистом, который знал цену известности и понимал, что слава удесятеряет значение сказанного им полуграмотным красноармейцам. Его красивый жест по раздаче денег, на который, наверное, можно было купить бутыль самогона да пачку махорки, одновременно отдавал чем-то купеческим, далеко не революционным. Но Троцкий знал, перед ним крестьяне, бедняки, знающие цену трудовой копейки. Записки Савина откровенны, прямы. О приказе расстрелять, причем здесь трибунал, если сам Троцкий отдал приказ, уличенных в дезертирстве расстрелять на месте, сказано так же буднично, как о раздаче портсигаров и указаниях Троцкого улучшить снабжение. Просто к насилию, репрессиям приучала людей не только война, но и новые власти в лице большевистских вождей. Троцкий все более пристально смотрелся в зеркало истории. Думаю, что еще никто из большевистских вождей не догадался возить за собой двух секретарей, а главное – фотографа и кинематографа, которые должны были, конечно, увековечить наркома для грядущих поколений. Кое-кто пытался еще при жизни Троцкого изобразить его великим полководцем. Но все знали, что он не был не только полководцем, но и военным специалистом среднего уровня. В военных вопросах это был дилетант. Когда один из активистов рабочего движения Артур Брисбен из Чикаго попытался написать о Троцком как об одном из величайших полководцев, входящих в десятку лучших, ему и в копии Троцкому ответила некая Же Аллен, где она справедливо утверждала: «Гражданская война велась в России главным образом офицерами старой армии с обеих сторон, а Троцкий – агитатор, а не полководец». Предрев военсовета сохранил в своих бумагах эту нелицеприятную, но справедливую характеристику своей особы. Руководя ведомством, на плечи которого легла вся тяжесть защиты Советской Республики, Троцкий ежедневно занимался множеством дел. Его решения были оперативны, непреклонны и беспощадны к тем, кто не исполнял его директив и приказов. На всех распоряжениях Троцкого лежит печать политика-приверженца линии большевистского руководства. Особенно остро предрев военсовета реагировал на конфликтные ситуации, возникавшие на межнациональной почве. Когда ему донесли, что в Башкирии отмечен ряд случаев мародерства частей Красной Армии по отношению к местному населению, он немедленно откликнулся грозным распоряжением по прямому проводу. Симбирск, реввоенсовет. Копия башкирскому ревкому в Саранске. По-видимому, неоспоримые данные свидетельствуют о преступном, зверском отношении некоторых частей армии Востфронта к башкирскому населению и к башкирским войскам, перешедшим на сторону советской власти. Между тем, до сих пор дело ограничивалось словесными увещеваниями. Считаю необходимой строгую и примерную расправу со всеми виновниками в постыдных насилиях над башкирским народом. О принятых мерах и карах донести. 3 июля 1919. Предрев военсовета Троцкий. Угроза репрессий за невыполнение приказов была стилем руководства наркома Троцкого. В ноябре 1918 года Троцкий шлет телеграмму военному совету 9-й армии и в копии к Ленину и Свердлову, где говорится: «Надо железной рукой заставить начальников дивизии и командиров полков перейти в наступление какой угодно ценою. Если положение не изменится в течение ближайшей недели, вынужден буду применить командному составу 9-й армии суровые репрессии. 1 декабря требую точный список всех частей, не выполнивших боевых приказов». Революция надеялась железной рукой заставить всех граждан поддерживать большевистские порядки. Глубочайшее заблуждение, что люди, захватившие власть, могут решать судьбы миллионов, дало трагические всходы. В этом свете Троцкий предстает как сторонник крайних, радикальных мер. Какую позицию по отношению к новым властям занимало, например, казачество? Естественно, в силу своего особого положения казачество настороженно относилось к советам. Значительная часть казаков поддержала Деникина. Этому способствовала политика террора советских властей в отношении казачества, в котором видели социальную базу контрреволюции. Были прямые указания Центра о полном, быстром, решительном уничтожении казачества как особой экономической группы, разрушении его хозяйственных устоев, физическое уничтожение казачьего чиновничества и офицерства, вообще всех верхов казачества. В духе подобных указаний началось расказачивание. Ответом было восстание казаков, людей, которые умели воевать, ибо в Российской империи на них была возложена особая роль по защите Отечества. Ленин потребовал принять самые быстрые и беспощадные меры по ликвидации восстания в тылу советских войск. Троцкий отдает специальный приказ. «Гнезда бесчестных изменников и предателей должны быть разорены. Каины должны быть истреблены. Никакой пощады станицам, которые будут оказывать сопротивление. Милость только к тем, кто добровольно сдаст оружие и перейдет на нашу сторону. В несколько дней вы должны очистить Дон от черного пятна измены». Принятыми мерами «успокоение» в кавычках было достигнуто. На волне социального террора против казачества было сфабриковано дело Миронова, к которому Троцкий имел прямое отношение. Филипп Кузьмич Миронов добровольно встал на сторону красных, был назначен командиром Донского казачьего кавалерийского корпуса, храбро сражался. Он встречался с Лениным и рассчитывал найти понимание у партийной власти нужд казачества. Но когда начались репрессии большевиков на Дону, Миронов решительно воспротивился. В частности, в июне 1919 года он направляет телеграмму гражданину Троцкому, гражданину Ленину, гражданину Калинину, в которой сообщает о бесчинствах комиссаров и особых отделов. Когда у крестьянина, говорится в шифровке, имеющего семью 12 человек отобрали быков, он запротестовал, и его расстреляли. Миронов приводит пример, когда особый отдел в Морозове расстрелял 67 человек. Пишет, что отдел председателя одного из трибуналов Кормракова жутко становится. Характерно, что эта телеграмма, адресованная Ленину и Троцкому, после расшифровки в секретариате Склянского, была передана в особый отдел ВЧК. Там уже видели в комкоре Миронова замаскировавшегося врага. Не завершив формирование корпуса, Миронов, вопреки приказу РВС Южного фронта, самовольно отправляется с казаками на фронт против Деникина. В своих воззваниях Миронов заявлял, что он выступает на жестокую борьбу с Деникиным и буржуазией. Призывал русский народ взять всю власть, всю землю, фабрики и заводы в свои руки. «Долой самодержавие, комиссаров и бюрократизм, коммунистов, погубивших революцию», говорилось в одном из воззваний. Это было расценено как контрреволюционное самоуправство с целью поднять восстание против советской власти. В сентябре 1919 года Миронова арестовали и по приказу Троцкого, переданному Смилге, предали военному трибуналу. Еще до задержания мятежника Троцкий в своем поезде выпустил листовку, озаглавленную «Полковник Миронов». В ней предревоенсовета признавал, что при продвижении красных войск на Дон были, несомненно, совершены в разных местах отдельными советскими представителями и худшими красноармейскими частями несправедливости и даже жестокости по отношению к местному казацкому населению. Однако далее Троцкий обвиняет Миронова в попытке стать донским наказным атаманом, а пока, мол, Миронов помогает Деникину. Последние две строки написаны типичным языком гражданской войны. «В могилу Миронова история вобьет осиновый кол, как заслуженный памятник презренному авантюристу и жалкому изменнику». Здесь Троцкий явно перестарался. В начале октября 1919 года военный трибунал приговорил Миронова и его товарищей к расстрелу. Однако Политбюро ЦК РКПБ 23 октября 1919 года отменило приговор. А почти через 10 месяцев, в сентябре 1920 года, бывший смертник назначается командующим 2-й конной армии, которая отличилась при разгроме Врангеля. 25 ноября 1920 года Миронов награждается высшей боевой наградой того времени, почетным революционным оружием, шашкой с вызолоченным эфесом и орденом Красного Знамени. Получив в январе 1921 года предложение на новое назначение главным инспектором кавалерии РКК, Миронов отправился в Москву к Кстати, награждение Миронова почетным революционным оружием и назначение его на высокий пост в кавалерии, на который претендовал Буденный и который он занял позднее, свидетельствует о том, что Троцкий менял свое отношение к Миронову в лучшую сторону. Однако было известно, что в публичных разговорах Миронов не жаловал Троцкого, выражая ему недоверие. Некий Вакулин написал на командарма донос, вновь инкриминируя ему замыслы поднять восстание на Дону. 13 февраля 1921 года Миронов был опять арестован и припровожден в Бутырскую тюрьму. Прославленный командир пишет из камеры письма, требует справедливого разбирательства и освобождения. В письмах несколько раз в не лучших выражениях упоминается Троцкий. Все остается без ответа. Тогда командарм пишет еще одно письмо. От командарма 2-й конной армии Миронова заявление. Докладываю. Я оклеветан. Прошу вашего и товарища Троцкого участия в моей судьбе. В тяжкий момент для социальной, так в тексте, республики я готовился отдать всего себя на службу ей и попал в Бутырскую тюрьму. 18 лет революционной борьбы. Во внимание к этому и моим боевым заслугам, особенно в Крымской кампании, приказ РВС Республики от 4 декабря 2020 года, номер 7078. Прошу социальной правды ко мне. Не за себя больно, а за орден Красного Знамени, не спасший меня от клеветы. Бутырская тюрьма, 16 марта, 21 год. Б. Командарм 2-й конной Миронов. Через две недели узник пишет еще одно письмо Склянскому, где, в частности, есть такие строки. «Горе! Да когда же мне будут верить? Прошу вас доложить Льву Давидовичу, товарищу Троцкому, что я страдаю напрасно. Жизнь медленно замирает. Я голоден. Во имя боевых заслуг моих прошу вашего участия. Судите скорее, но не мучьте». Храбрый казачий командир, уже не молодой, приближавшийся к 50 годам, за три недели пребывания в Бутырке мог вспомнить и передумать все. Свою родную станицу Усть-Медведицкую, юнкерское училище, русско-японскую и Первую мировую войны, которую он прошел, еще в 1906 году попал в опалу за революционные высказывания. На германском фронте прослыл поразительно смелым офицером, получив чин войскового старшины, подполковника и Георгиевские кресты. Командование корпусом, армией, революционные награды, орден Красного Знамени номер 3. Золотые часы, шашка в серебряной оправе. А сейчас, действительно, жизнь замирает. Надо отметить, что позиция Троцкого по делу Миронова не оставалась неизменной. Он ходатайствовал о помиловании Миронова и мироновцев, а затем предложил ЦК дать Миронову новую военную должность. Чтобы понять отношение председателя РВС к казакам и Филиппу Кузьмичу, следует учитывать, что от Донбюро, Реввоенсовета Южного фронта, он получал одностороннюю, тенденциозную информацию, а часто и откровенную дезинформацию, что провоцировало действия центральных органов против Миронова, внезапное отозвание с поста командующего группой войск и переброска на Западный фронт. А оттуда шли наветы и ультиматумы с требованием убрать Миронова. Троцкий был знаком с письмами Миронова, но, возможно, навсегда останется тайной, причастен ли он лично и непосредственно к убийству Миронова. Думаю, что нет. Несмотря на атмосферу, созданную вокруг Миронова, Троцкий не опустился до личной мести. Повторю еще раз. Позиция председателя Реввоенсовета в отношении Филиппа Кузьмича Миронова менялась по мере получения объективной информации. Но так или иначе, 2 апреля 1921 года бывшего командарма вывели одного на прогулку в тюремный дворик, где его и застрелил часовой с вышки. По чьему приказу? Кто распорядился убрать Миронова до суда? Велось ли расследование убийства? Документов этих в архиве нет. А письма Миронова в архиве Троцкого сохранились. Занимаясь вопросами организации отпора и подавления контрреволюции и интервенции, троцкий политик остро реагировал на социальные вопросы, которые были определенным отражением общего тяжелейшего положения Советской Республики. В этом смысле представляет большой интерес написанное Троцким письмо Реввоенсоветам фронтов и армий, адресованное ко всем ответственным работникам Красной Армии и Красного Флота. Письмо озаглавлено «Больше равенства». На 6 страницах предреввоенсовета развивал идеи социальной справедливости в армии. Позволю привести здесь некоторые мысли Троцкого. Сейчас мы живем в переходную эпоху. Мы вынуждены применять в распределении как средств, так и сил систему ударности. То есть в первую голову обеспечивать работниками и материальными средствами наиболее важные отрасли государственной работы. А это означает, считает автор письма, что отдавая все для фронта, мы ослабляем просвещение, питание, обеспечение самым необходимым рабочих и работниц. Все это понятно. Но есть люди, которые пользуются этими приоритетами в личных целях. Нужно не только учитывать, что все, что мы получаем в армии, это за счет народа, но и в самих войсках нужно больше равенства. Далее Троцкий пишет, что первая пара сапог и первая шинель должны быть отданы командиру, это поймет всякий солдат. Но когда автомобиль служит для веселых прогулок на глазах усталых красноармейцев, или когда командиры одеваются с кричащим щегольством на виду у полураздетых бойцов, такого рода факты не могут не вызывать раздражения и ропота со стороны красноармейцев. Привилегия сама по себе в известных случаях является, повторяем, неизбежным, пока что неустранимым злом. Явное излишество в привилегии представляет уже не зло, а преступление. Особенно деморализующий и разлагающий армию характер имеет пользование преимуществами, связанное с нарушением существующих правил, декретов и приказов. Сюда относятся прежде всего и главным образом пирушки с выпивками, с участием женщин и прочее, и прочее. Затем Троцкий отмечает, что покорный и безропотный солдат не самый лучший, а сметливый, наблюдающий и критикующий – это лучший солдат, который видит, что первенство, основанное на незаконных привилегиях, подтачивает боевую мощь Красной Армии. Троцкий формулирует целый перечень требований к военным советам фронтов и армий, выполнение которых должно привести к социальной справедливости, важному условию не только боеспособности армии, но и жизнеспособности молодого государства. По настоянию Троцкого еще в сентябре 1918 года заместителем наркомвоена и заместителем председателя Реввоенсовета был назначен бывший член коллегии Первого военного комиссариата, созданного в 1917 году, Эфраим Маркович Склянский. Молодой военврач, примкнувший еще в 1913 году к большевикам, дилетантски, как и сам Троцкий, разбирался в вопросах стратегии и оперативного искусства. Но он подкупал Троцкого огромной энергией, исполнительностью, организованностью и распорядительностью. По сути, Склянский был образцовым порученцем. Троцкий из своего поезда передавал по прямому проводу, телеграфам, подчас даже по радио, указания, распоряжения, соображения Склянскому, которые тот доводил до исполнителей. Иногда эти указания Склянский облекал в форму приказов и директив. Часто являлся связующим звеном между Троцким и политическими, партийными, хозяйственными органами республики. Вот, например, указания, которые Троцкий передавал Склянскому во время остановок своего поезда в Харькове и Лисках в мае 1919 года. «Если Акулов не нужен на Украине, предлагаю немедленно отправить его на Запфронт с тем, чтобы он вошел в состав Реввоенсовета и со своей комиссией занялся объездом фронта и упорядочением частей. Мобилизованных Новгородской и Псковской губерний можно передать Запфронту, но не Зиновьеву. Высказался бы против назначения Уншлихта, опасаясь, что это будет понято как понижение. Если он будет согласен, не возражаю против его назначения». 16 мая на станции на Святевич, Екатерининской ЖД, произошло крушение первого моего поезда. Жертв не было. Необходима радикальная инспекция путей. Улажен ли вопрос о снабжении Царицынской армии горючим? Необходимо создать возможность применения удушливых газов. Нужно найти ответственное лицо для руководства соответственными работами. Готов ли, наконец, мой вагон? Дальнейшее существование в этом вагоне невозможно, так как он, помимо всего прочего, протекает. И так далее, и тому подобное. Ежедневно подобных распоряжений и указаний Троцкий передавал Склянскому десятки. Тот, получив распоряжение предревоенсовета, обычно передавал ему оперативную сводку полевого штаба РВСР, а затем отвечал на поставленные ранее вопросы, информировал наркома о том, как видятся в Москве текущие военные события. Вот, например, что Склянский докладывал Троцкому 19 мая 1919 года. Сталин сообщил, фронт приводится в порядок. Посланы три карательные роты в Лугу, Гатчину и Красное Село. Мобилизованы все передовые силы и посланы на линию фронта. Зиновьев выезжает в Лугу, Сталин в Старую Русу. Рассеянная 6-я дивизия, перехваченная, приводится в порядок. Начдив, проявивший трусость и растерянность, смещен. Необходима кавалерия. О флоте Сталин дает хороший отзыв. Семашко отстранен. В Реввоенсовет Запфронта назначен Шатов. Назначенные подкрепления подгоняются всемерно. По мнению Сталина, необходим новый комфронт. Троцкий читал бесконечные доклады, шифротелеграммы, принимал множество людей, проводил летучие совещания и почти каждый день выступал. Конечно, такая бурная деятельность требовала огромной энергии. Думается, что некоторые вопросы Троцкий решал слишком быстро, не успев их глубоко продумать. Иные слишком самоуверенно, ибо он не был профессиональным военным. Но все вопросы предреввоенсовета решал, руководствуясь одним критерием. Работает ли на революцию тот или иной шаг, та или иная мера. В нем самым причудливым образом сочетались революционный идеализм и прагматизм. Он выступал даже за применение удушливых газов, если это продвинет дело революции вперед. Мне однажды пришла мысль. Доживи Троцкий до времени, когда появилась атомная бомба, и окажись она у него в руках, использовал бы он ее во имя мировой революции. Я понимаю некорректность этого риторического, но страшного по существу вопроса. И все же, подумав и сопоставив все, что знаю о Троцком, я пришел к выводу. Да, этот певец, архитектор, апологет, теоретик, демон, наконец, идол революции, видимо, не остановился бы перед применением самого страшного оружия во имя достижения политической цели, в которую он верил всем сердцем до своего последнего вздоха. Однако от мысли о том, что Троцкий и его единомышленники стали добровольными заложниками ложно понятого идеала, становится страшно. Во имя идеи эти люди считали возможным поступаться правдой, лицемерить. В январе 1920 года Троцкий получает телеграмму от Махно, в которой тот обосновывает свой отказ отправиться на польский фронт. Троцкий, продолжая еще «мирные» в кавычках переговоры с лидером украинских анархистов, связывается одновременно с членом Реввоенсовета Южного фронта Сталина. «Полагаете ли вы возможным немедленно приступить к окружению и полной ликвидации Махно? Вероятно, возможно разрушить его арт-базу, направив туда под видом анархистов совершенно надежную публику. Так как меры охранения у махновцев почти совершенно не принимаются, то уничтожить его запасы патронов вероятно возможно». Сталин тут же ответил. «Окружение Махно, начатое несколько дней назад, закончится 9-го. Приказ о выступлении против поляков был дан намеренно, чтобы получить лишний материал против Махно. Пока Махно еще союзник, но меры уже принимаются. Революция, замешанная на крови и насилии, с неизбежностью смещает все нравственные ориентиры, а политический обман и коварство может выдать за военную хитрость. Вероятно, я отвлекся, но чтобы понять, в чем загадка популярности Троцкого, нужно иметь в виду, что этот человек умел сжигать себя во имя идеи. Как, впрочем, и пользоваться благами жизни. Но люди, масса, видели первое. Его динамизм, решительность, вечное движение, страстные выступления, бескомпромиссность. Многих подкупали его неординарные действия, нешаблонные решения. Например, когда петля фронтов вокруг шеи Советской Республики стала затягиваться все туже, увеличилось число просьб мобилизованных специалистов, инструкторов, вернуть их к прежнему месту работы, так как учреждения, завод, контора без них якобы придут в упадок. Троцкому надоело без конца отказывать всем этим многочисленным ходатайствам, и в конце июня 1919 года он подписал приказ номер 118, где в частности говорилось: «Предупреждаю, чтобы никто ко мне с подобными ходатайствами впредь не обращался, иначе буду имена ходатайствующих опубликовывать во всеобщее сведение, как имена граждан, стремящихся легальным путем превратиться в дезертиров». Прошения сразу прекратились. В годы гражданской войны его авторитет в армии, партии и стране стал огромным. О нем говорили, спорили, много писали. Вот, например, что говорилось о Троцком в регулярной рубрике «Вожди революции красноармейской газеты «Красный штык» политотдела 7-й армии. В течение короткого времени ему удалось совершить почти чудо – создать прекрасную армию и повести ее к победам. Сам Троцкий всегда на фронте, самом настоящем фронте, где сражаются грудь с грудью, где шальные пули не разбирают, кто рядовой красноармеец, кто командир, кто комиссар. Вагон, в котором он живет, и пароход, на котором он жил, нередко обстреливались артиллерийским и пулеметным огнем. Но Троцкий как-то не замечает эти неудобства. Под огнем неприятеля он, как и во время революции, продолжает работать, работать, работать. Когда Троцкий отдыхает, никому не известно. Что Троцкий много работал, правда. Но что он редко пресекал эти панегирики в красноармейской печати, которая ему была подчинена, это тоже правда. Одержимость революционной идеей не мешала Троцкому быть тщеславным. Ведь я уже говорил, что он давно стал смотреться в зеркало истории. Врагов революции было много, но Троцкому часто казалось, вот нанесем сейчас решающий удар, и все в контрреволюционном окружении рассыплется, сгинет, сломается. Находясь в начале апреля 1919 года в своем поезде, двигавшемся вновь в Казань, Троцкий пишет еще одну из своих бесчисленных статей. Что нужно России? Удар по Колчаку будет иметь решающее значение. Разгром его армии не только обеспечит за советской Россией Урал с Сибирью, но и отразится немедленно на всех других фронтах. Крушение колчаковцев приведет немедленно и неизбежно к полному крушению деникинских добровольцев. Добровольцев из-под палки. И к окончательному разложению белогвардейских, эстонских, латышских, польских и англо-американских отрядов на Западе и Востоке. И вот, кажется, на Востоке перелом наступил. Но на других направлениях легче не стало. Выступая на объединенном заседании Московского совета и представителей профессиональных союзов 26 августа 1919 года, Троцкий вынужден был констатировать. «Разумеется, товарищи, нас постигла неприятность, не военная неудача, а в полном смысле неприятность. Это прорыв мамонтовской кавалерии. Если рассматривать этот прорыв с точки зрения кавалерийского набега, то он представляет собой, несомненно, предприятие, удачно проведенное». Троцкий, правда, не уточнил, что 9-тысячный отряд генерала Мамонтова прошел в течение почти месяца Тамбовскую, Рязанскую, Тульскую, Орловскую, Воронежскую губернии, побывал в десятке городов, пытаясь поднять общее восстание против Советов, и в конце концов, в сентябре 1919 года, вновь соединился с Деникинской армией. Красная пехота без конницы оказалась бессильной прервать рейд белого генерала. Впрочем, в разгар рейда Троцкий, находясь в Туле, успел издать приказ председателя Реввоенсовета Республики номер 146, озаглавленный «На борьбу с разбойниками мамонтовской шайки». В нем, в частности, говорилось «Предупреждаю, мамонтовская конница пройдет, советская власть останется, погибшие рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки будут отмщены, контрреволюционные гады будут раздавлены, их имущество будет конфисковано и отдано бедноте. Всякая помощь мамонтовским разбойникам, прямая или косвенная, представляет собой измену народу и карается расстрелом». Но Мамонтов был неуловим. После мамонтовского похода Троцкий бросил клич «Пролетарий, на коня!». Гражданские войны жестоки, как и их вожди. Натерпевшись от набегов мамонтовских полков, Троцкий отдает жестокий приказ. «Предлагаю объявить премии за каждого доставленного живым или мертвым казака из мамонтовских банд. В качестве премии можно выдавать кожаное обмундирование, сапоги, часы, предметы продовольствия, несколько пудов и прочее. Кроме того, все, что найдено будет при казаке, лошадь и седло, поступает в собственность поимщика». Как будто и не существует никакой морали, кроме мародерских аргументов. Сыграло ли какую-нибудь роль подобное предложение наркомвоена, судить трудно. Но ясно одно. В гражданской войне Троцкий не гнушался ничем, отбросив в сторону все надклассовые предрассудки. А пока Троцкий говорил на заседании Моссовета, что вот разобьем Деникин и конец войне. Начало главному – мировой революции. Деникина мы раздавим и разобьем, а за Деникиным резервов нет. Так Закавказье, Грузия, Азербайджан, которые ждут, не дождутся нас, как и Афганистан, Белуджистан, как Индия и Китай. Советская Венгрия с радиусом в 70-80 верст временно пала. Что такое 70-80 верст, которые окружали Будапешт в сравнении с теми тысячами верст, которыми мы завладели для Советской России? Мы скажем нашим товарищам-венграм, подождите, братья, подождите, ждать осталось меньше, чем мы ждали. И, повернувшись на восток, Мы должны сказать народам Азии: «Подождите, угнетенные братья, ждать осталось меньше, чем мы думали». Но, увы, ждать оставалось еще бесконечно долго. Не только желанный Троцкому мировой революционный пожар никак не хотел разгораться, но и ослабление нажима на одном из фронтов не означало еще ликвидации смертельной опасности для революции. Троцкий был прав, когда говорил, что у молодой республики не было границ, а были одни фронты. Пообещав в своей августовской речи в Москве разделаться с Деникиным, менее чем через неделю Троцкий выступает уже на экстренном заседании Петроградского совета. Находясь в экстазе борьбы, веря, что защита Советской Республики неуклонно ведет к мировой революции, Троцкий с жаром бросает слова. «Есть на Западе участок, где мы не можем подаваться назад ни на одну версту, где мы не можем уступать врагу ни одного квадратного вершка территории. Этим участком является Петроградский фронт. Питер и сейчас остается нашим глазом, устремленным в Западную Европу у Балтийского моря». Троцкий убеждал слушателей, что борьба миров решится не на финляндском квадрате, не на эстлянском квадрате, она разрешится на поверхности всего земного шара. А вопрос о судьбе Финляндии и о судьбе Эстляндии будет разрешен попутно. Троцкий, показывая, как империализм терзает Россию, говорит, что в этих условиях бывают моменты, когда месть становится делом революционной целесообразности. И этот пример мы покажем на Финляндии. Она первая попадется под руку Красной армии, которая на ней отомстит этой политике окружения. Мы пройдемся опустошительным крестовым походом против финляндской буржуазии и истребим ее с беспощадностью. Троцкий убеждает слушателей, что разгром Юденича и его пособников будет означать окончательный перелом в борьбе с контрреволюцией и интервенцией. Троцкий не наивен, а подчас просто авантюристичен. Он часто рисует нереальную, а желаемую им картину. Для него Деникин – белогвардейская пена, Колчак – недобиток, с которым скоро будет покончено, Юденич, Балахович и Родзянко – кровавая пьяная троица. Во время революции и гражданской войны Троцкий вообще многое обещал своим слушателям – близкую победу, будущее благоденствие, всеобщее братство, всемирную советскую республику. Может быть, люди и тянулись к Троцкому, потому что видели в нем предсказателя счастливого будущего? А может быть, он лучше, чем кто-нибудь другой, знал, что голодным людям, стоящим по колено в крови, нужно обязательно что-то обещать? Чем-то вдохновлять, указывать близкие, достижимые, но великие цели? В годы гражданской войны Троцкий действовал часто как проповедник революции, что не мешало ему порой выступать и в роли инквизитора, революционного, разумеется. Иногда он становился жестким не только с подчиненными, но и с Москвой, говорил вызывающе язвительно, требовательно. «Москва, Кремль, Ленину. Я сообщил, что РВС-12, Реввоенсовет 12-й армии, совершенно обессилен. На юг послан Затонский, но который для этой миссии не годится. У Семенова и Оралова настроение подавленное. Нужен хотя бы один свежий человек. Получаю извещение, что Лашевич едет в Козлов, где он совершенно не нужен. Никто не едет в РВС-12, который фактически не существует. После суток и большого лихорадочного ожидания получаю либо канцелярские запросы о том, какие команды направлять, либо поучительные разъяснения о том, что командармы 12-й и 14-й должны подчиняться главкому, о чем мы здесь, конечно, понятия не имели. Убедительно прошу Москву отказаться от политики фантастических опасений и панических решений». Преддреввоенсовета Троцкий. Когда же дело касалось конкретных стратегических вопросов, он обычно следовал советам своих помощников в Реввоенсовете, предложениям военспецов, людей, которые, в отличие от него, были не дилетантами, а профессионалами военного дела. Тогда же, когда Троцкий отходил от этого правила, из его уст или из-под его пера выходили планы, проекты, близкие к бредовым. Направляясь в своем поезде из Балагова в Петроград, Троцкий обдумывал меры по спасению северной столицы. Мне трудно сейчас судить, под каким впечатлением или под чьим влиянием у него родилась статья «Петроград обороняется изнутри». 18 октября 1919 года она была опубликована в газете «Пути». Достаточно привести несколько фрагментов из нее, чтобы увидеть антистратегическое военное мышление Троцкого. Он пишет, что нужно покончить с Юденичем. С этой точки зрения для нас в чисто военном отношении наиболее выгодным было бы дать юденической банде прорваться в самые стены города, ибо Петроград нетрудно превратить в великую западню для белогвардейских войск. Прорвавшись в этот гигантский город, белогвардейцы попадут в каменный лабиринт, где каждый дом будет для них либо загадкой, либо угрозой, либо смертельной опасностью. Откуда им ждать удара? Из окна? С чердака? Из подвала? Из-за угла? Отовсюду. Артиллерийский обстрел Петрограда мог бы, конечно, причинить ущерб отдельным случайным зданиям, уничтожить некоторое количество жителей, женщин, детей. Но несколько тысяч красных бойцов, расположившихся за проволочными заграждениями, баррикадами в подвалах или на чердаках, подвергались бы в высшей степени ничтожному риску в отношении к общему числу жителей и выпущенных снарядов. Достаточно 2-3 дней такой уличной борьбы, чтобы прорвавшиеся банды превратились в запуганное, затравленное стадо трусов, которые группами или поодиночке сдавались бы безоружным прохожим или женщинам. Правда, в конце статьи Троцкий говорит: «Конечно, уличные бои сопряжены со случайными жертвами, с разрушением культурных ценностей. Это одна из причин, почему полевое командование обязано принять все меры к тому, чтобы не допустить врага к Петрограду. Но если бы полевые части не оказались на высоте и открыли бы взорвавшемуся врагу дорогу в самый Петроград, это вовсе не означало бы конца борьбы на Петроградском фронте». Думаю, военные размышления Троцкого достаточно красноречиво характеризуют сверхреволюционные взгляды нарком-военмора в этой области. Троцкий принадлежал к тому типу людей, для которых цель оправдывает все. Как легко он говорит, что в результате такого плана враг мог бы уничтожить некоторое количество жителей, женщин, детей. Говорит спокойно, словно речь идет о каких-то пустяках. Это страшно. Такие люди считают себя всегда правыми. Для них сама жизнь, чужая, ничто по сравнению с целью, идеалом, мечтой. При всех привлекательных чертах, гранях характера, интеллекта, такие люди часто бывают очень опасны.